Я говорю на иврите, по-французски и по-английски. В 87-м году я получила диплом магистра физики. И все для того, чтобы вновь оказаться в этом дерьме, вставать в 3 часа ночи и шлепать по вонючей воде 6 дней в неделю. Ты хотела уехать? На какие деньги? У нас тут коллективная система. Все получают одинаково. То есть ничего. Сложив руку козырьком и загородившись от последних лучей солнца, Сара подняла глаза на птиц, пролетавших в розовеющем небе. В тени ладони ее глаза блестели, как блики на воде в глубине колодца. У нас аисты связаны с очень древней традицией. В Библии пророк Иеремия, убеждая народ Израиля уйти, говорит: «Каждый обращается на путь свой, как конь, бросающийся в сражение. А аист под небом знает свои определенные времена. И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь». «Что это означает?» Сара пожала плечами, не отрывая глаз от птиц. «Это означает, что я тоже жду своего времени». Глава 17. Вечер прошел очень мило. Сара пригласила меня поужинать с ней. Я больше ни о чем не думал, разомлев от неожиданно выпавших мне приятных минут. Мы ели в саду ее дома, глядя на розовые и алые полосы заката. Она угощала меня питой, тоненькими круглыми лепешками, которые можно приоткрыть и обнаружить внутри нечто восхитительное. Я сидел с набитым ртом и утвердительно кивал всякий раз, когда она еще что-нибудь предлагала. Я поглощал все подряд, как сказочное чудовище. Израильская кухня нравилась мне во всех отношениях. Мясо здесь стоило очень дорого, поэтому чаще готовили блюда из молочных продуктов и овощей. Кроме всего прочего, Сара подала мне китайский чай с ароматными добавками, заваренный по всем правилам. Саре было 28 лет, в голове ее бродили мрачные мысли, а манерами она напоминала фею. Она рассказывала мне об Израиле. Ее нежный голос как-то не вязался с отвращением, звучавшим в ее словах. Она не изображала землю обетованную как прекрасную мечту. Она разоблачала бесчинство, творимое евреями, их неудержимое стремление завладеть землей, их уверенность в неоспоримости своих прав, приводящую к несправедливости и жестокости в раздираемой на части стране. Она рассказала мне о страшных деяниях, совершаемых обеими сторонами, о перебитых ногах арабов, о заколотых еврейских детях, о вылазках интифады. А еще она нарисовала странный образ Израиля. По ее словам, еврейское государство представляло собой настоящую лабораторию войны. Оно всегда было впереди и по части радиоперехвата, и по части высокотехнологичного оружия, и по части области угнетения людей. Она говорила о своем существовании в кибуце, о тяжелом труде, о том, что едят они все вместе, что по субботам устраивают вечерние собрания, чтобы принять решения, касающиеся каждого. Это коллективное существование, когда один день похож на другой, сегодня на завтра. И что еще хуже, на вчера. Она поведала о зависти, о тоске, о тайном лицемерии, которыми пропитана общинная жизнь. Сара страдала от одиночества. Тем не менее, она подчеркнула, что агротехника в кибуцах весьма эффективна. Вспомнила о дедушке и бабушке, сефардах по происхождению, первопроходцах этого края, основавших первые коммуны после Второй мировой войны. Она рассказала о мужестве своих родителей, умерших прямо на работе, об их усердии и воле. В такие моменты казалось, что еврейка борется в ней с обычной женщиной, а идеалы — с личностью. Ее длинные руки порывисто поднимались кверху, к вечернему небу, чтобы выразить чувства, кипевшие у нее в душе. Потом она стала расспрашивать меня о том, чем я занимаюсь, о моем прошлом, о моей парижской жизни. Я вкратце рассказал ей о годах учебы, а потом объяснил, что отныне увлекаюсь только орнитологией. Я описал свое путешествие и вновь подтвердил, что очень хотел понаблюдать за аистами во время их перелета через Израиль. Моя навязчивая идея не удивила ее. Кибуцы Бейт-Шеана служили пунктом сбора многих бёрд-вотчерс. Это любители птиц со всех концов Европы и Соединенных Штатов. Они поселяются здесь во время миграции птицы целыми днями, наблюдают за таинственным полетом пернатых, вооружившись биноклями, подзорными трубами и телеобъективами.